Старательная женщина. Три махновца, Глинашкуров и еще двое, условились с женщиной об любовных услугах. За 2 фунта сахару она согласилась принять 3, но на 3-м не выдержала и закружилась по комнате. Женщина выбежала во двор и повстречалась во дворе с Махно. Он перетянул ее арапником и рассек верхнюю губу. Досталось и Гнилошкурову. Это случилось утром в 9-м часу. Потом прошел день в хлопотах, и вот ночь, и идет дождь. Мелкий дождь, шепчущий, неодолимый. Он шуршит за стеной. Передо мной в окне висит единственная звезда. Каменка потонула во мгле. Живое гетто налито живой тьмой, и в нем идет неумолимая возня махновцев. Чей-то конь ржет тонко, как тоскующая женщина. За околицей скрипят бессонные тачанки. И канонада, затихая, укладывается спать на черной мокрой земле. И только на далекой улице пылает окно атамана. Ликующим прожектором взрезывает оно нищету осенней ночи и трепещет, залитое дождем. Там, в штабе, батька играет духовой оркестр в честь Антонины Васильевны, сестры милосердия, ночующей у Махно в первый раз. Меланхолические густые трубы гудят все сильнее, и партизаны, сбившись под моим окном, слушают громовой напев старинных маршей. Их 3 сидит под моим окном. Гнилошкуров с товарищами. Потом Кикин подкатывается к ним, бесноватый казачонок. Он мечет ноги в воздух, становится на руки, поет и верещит, и затихает с трудом, как после припадка. «Овсяница!» — шепчет вдруг Гнилошкуров. «Овсяница!» — говорит он с тоской. «Отчего этому быть возможно, когда она после меня 2 свезла и вполне благополучно?» И тем более подпоясусь я, она мне такое закидывает. «Пожилой, — говорит, — мерси за компанию, вы мне приятный. Анелли, — говорит, — звать меня, такое у меня имя, Анеля. И вот, овсяница, я так раскладаю, что она с утра гадкой зелени наелась. Она наелась, и тут Петька наскочил на наше горе». «Тут Петька наскочил», — сказал 15-летний Кикин, усаживаясь и закурил папиросу. «Мужчина, — она Петьке говорит, — будьте настолько любезны, у меня последняя сила уходит». И как вскочит, завинтилась винтом, а ребята руки расставили, не выпускают ее из дверей, а она сыпет и сыпет. Кикин встал, засиял глазами и захохотал. «Бежит она, а в дверях батько». «Стоп, — говорит, — вы, без сомнения, венерическая. На этом же месте вас подрубаю, и как вытянет ее. И она, видать, хотит ему свое сказать». «И то сказать», — вступает тут, перебивая Кикина, задумчивый и нежный голос Петьки Орлова. «И то сказать, что есть жажды между людьми, есть безжалостные жады». «Я сказывал ей: настрое, Анеля, возьми себе подругу, поделись сахаром, она тебе подсобит». «Нет, — говорит, — я на себя надеюсь, что выдержу. Мне 3 детей прокормить, неужели я девица какая-нибудь?» «Старательная женщина», — уверил Петьку Гнилошкуров, все еще сидевший под моим окном. «Старательная, до последнего». И он умолк. Я услышал снова шум воды. Дождь по-прежнему лепечет и ноет, и стенает по крышам. Ветер подхватывает его и гнет на бок. Торжественное гудение труб замолкает на дворе Махно. Свет в его комнате уменьшился наполовину. Тогда встал с лавочки Гнилошкуров и переломил своим телом мутное мерцание луны. Он зевнул, заворотил рубаху, почесал живот, необыкновенно белый, и пошел в сарай спать. Нежный голос Петьки Орлова поплыл за ним по следам. «Был в Гуляйполе пришлый мужик, Иван Голубь», — сказал Петька. «Был тихий мужик, не пьющий, веселый в работе. Много на себя ставил и подорвался насмерть. Жалели его люди в Гуляйполе и всем селом за гробом пошли. Чужой был, а пошли». И, подойдя к самой двери сарая, Петька забормотал об умершем Иване. Он бормотал все тише, душевнее. «Есть безжалостные между людей», — ответил ему Гнилошкуров, засыпая. «Есть! Это верное слово!» Гнилошкуров заснул, с ним еще двое. И только я остался у окна. Глаза мои испытывают безгласную тьму. Зверь воспоминаний скребет меня, и сон не идет. Она сидела с утра на главной улице и продавала ягоды. Махновцы платили ей отменными бумажками. У нее было пухлое легкое тело блондинки. Гнилошкуров, выставив живот, грелся на лавочке. Он дремал, ждал, и женщина, спеша расторговаться, устремляла на него синие глаза и покрывалась медленным нежным румянцем. «Анеля», — шепчу я ее имя. «Анеля».